Диван. На солнце сушатся подушки, мои старинные подружки. Они мои однополчане, их место с детства на диване. А солнце лупит им в макушки, от духоты опали ушки, слюнявых пятен желтизна, знак обеззубенного сна, следы лоснящихся голов двух человеческих полов. Их жарят, как на сковородке, а рядом коврик хлещет плеткой здоровых пара мужиков, в себя вдыхая пыль веков, а пыль валит, как дым из пушки, и стонут коврик и подушки. Терпели мы, а нас давили и спинами, и животами. Здесь умирали и любили, вели смертельный бой с клопами. Нас резали, перетирали, мы знали тысячи секретов. О, как клялись здесь, как здесь врали, при ярком свете и без света. За что, как сломанную койку, забыв, что я диван со спинкой, меня швырнули на помойку, не выдав ни одной слезинки. За жизнью смерть идет по кругу, а вот и новая кровать. Любовники или супруги здесь будут к гробу привыкать.